Просто ваша девушка еще, наверное, вас плохо знает. Она еще не догадывается, Сережа, какой вы замечательный душевный человек. Вы ее не подгоняйте, и однажды она забудет все свои предрассудки. Поверьте мне, Сережа. Он еще совсем мальчишка, задумчиво произносит Лида и смотрит, как мелькает среди серых стволов синий китель. Мальчишка, которому очень хочется выглядеть взрослым и самостоятельным. Ты ведь тоже такой, Сашка, ты этого просто не замечаешь. 86. Сквозь щелястую крышу сарая просачивается широкий солнечный луч. Он медленно ползает по упругому вороху сена, на котором мы спим, и шелестит сухими былинками. Они набились мне под майку, хотя Лидина бабка подстелила огромное редно и щекочут кожу. Пахнет парным молоком и привядшей травой, и горьковатым дымком, какой бывает, когда на огородах осенью жгут сухой картофляник и всякий мусор. Откуда он, этот дымок? Ведь до осени еще далеко. Земля поворачивается под солнцем, как ленивая дачница на пляже. Луч потихоньку смещается в сторону, и словно атомы в молекуле в нем толкутся пылинки. Он распадается на поток живых светящихся точек. И в дрожащем свете я смотрю на Лиду, приподнявшись на локте. Она спит на боку, подложив под щеку правую руку, а левая, зажав у подбородка край простыни, и шевелит губами. Что-то снится ей доброе, спокойное, потому что спокойно ее лицо и рука, смявшая край простыни. Мой локоть все глубже и глубже проваливается в сено. Я осторожно поворачиваюсь и невзначай касаюсь Лиды. Под скользким шелком ночной сорочки полого поднимается теплый бугор, в котором дремлет жизнь ее сына, моего сына. «Это мой сын, не Кости Малышева. Я повторюсь в нем, только без дороги под бомбами, без солдатской каши в подоле рубашонки, без мины в осеннем лесу, заваленном сугробами жестяных лимонно-желтых листьев. Я закрываю глаза и вспоминаю дядю Федю. У меня тоже будет сын, дядя Федя. Даже если сейчас будет дочка, то потом будет еще и сын. Обязательно. Я куплю ему матросский костюмчик и бескозырку с лентами. И однажды мы пойдем с ним по улице, и люди будут смотреть нам вслед». Потому что очень это замечательное зрелище, когда по улице шагают отец с сыном, даже если они не держатся за руки. Разве это обязательно держать мальчишку за руку? Пусть привыкает к самостоятельности. Мы будем гулять с моим Димкой и пить газированную воду разноцветных автоматов. Я приподниму его, и он опустит в щель монетку. А на углу, у голосистой краснощекой мороженщицы, я куплю ему 50 пачек самого вкусного мороженого, чтобы он мог угостить всех мальчишек на улице. И пусть не я, а другие люди научат его собирать транзисторные приемники и играть в волейбол. У него будет много хороших учителей у моего Димки, а я научу его иному — любить жизнь и верить, что солнце всходит каждое утро, даже когда небо затянуто тучами. И сколько бы времени ни прошло, однажды оно вынырнет, проклюнув горизонт, как желтый цыпленок яйцо, яркое, горячее, и земля будет поворачиваться под его лучами, как ленивая дачница на пляже. Мы в деревне, километрах в 70 от Минска. У нас все позади, даже нервотрепка с квартирой. У Лиды в сумочке лежат голубенький ордер и ключи. И все впереди. Первые стопки тетради, и первые гранки, и первые волнения, когда что-то не клеится на работе, и первая зарплата, и первый ребенок, жизнь. И какой же она кажется привлекательной, когда знаешь, что у тебя есть отличная крыша над головой, и не нужно больше возиться с золой и брикетом и таскать воду из колонки. Как же мне трудно было таскать воду. Обычно ее приносила Валя, но иногда она не успевала или забывала, и приходилось идти самому. Я отправлялся к колонке поздно ночью, чтобы быть абсолютно уверенным, что никто не увидит, как я это делаю, и не выхватит у меня ведро, и я дотащу его сам, даже если половину выплесну на пиджак. Я научился экономно умываться, чтобы зря не разливать воду, и экономно мыть посуду и стирать носки, будто жил в пустыне, где до ближайшего оазиса сотни верст. А теперь мне это совершенно не нужно. И не нужно зубрить и томиться под дверями аудитории во время сессии. Все экзамены я сдавал на четверки и пятерки, и все зачеты с первого захода. А все-таки каждый раз нервничал. И невозможная двойка меня пугала, а мысль: вдруг ничего не отвечу или отвечу из рук вон плохо, а преподаватель поставит хорошую отметку просто так, из сострадания, мол, не лишать же его стипендии, бедолагу. И ребята, понимающе переглянутся и сделают вид, будто ничего не заметили. Эта мысль заставляла меня ночами просиживать над учебниками и конспектами. И как хорошо, что все уже позади. Конечно, будут другие ночи, и работать придется так же много, если не больше. Но это другое, совсем другое. Земной филиал Царствия Небесного, где мы с Лидой обосновались, невелик. Собственно, это даже не деревня, а лесной хуторок, всего 4 двора. Деревня в 3 километрах. Мы проезжали ее, когда добирались сюда. Бабка Марина живет здесь последний год. Хуторок осенью собираются переносить на центральную усадьбу, поближе к цивилизации. Бабке Марине эти разговоры — острый нож в сердце. «Тут я родилась, тут и помру, сердито ворчит она. С весны бабка живет одиноко. Ее младшая дочь, Елена Александровна, уже переехала в деревню –